Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru. Тим Скоренко. Сцена для Джона Доу. Сначала Мэри не поверила, что клиента зовут Джоном Доу. Она посмотрела на него внимательно, но глаза Доу выражали безразличие и какую-то собачью покорность. Он не волновался, подавая ей водительское удостоверение и карточку социального страхования, не оглядывался по сторонам. Он отдал ей документы с таким видом, будто делал это ежедневно. В его карточке соцстрахования значилось «Джон Доу». Родился 16 января 1969-го. 38 лет. В его водительских правах стояло то же имя. Но Мэри все равно не поверила. Джона в Доу не бывает в действительности. Она помнила, что так звали маньяка-убийцу в фильме «Семь» с ее любимчиком Брэдом Питтом в главной роли. «Вас зовут Джон Доу?» – переспросила она. «Да». Он кивнул. Мэри стала заполнять бланки. Родился в Канаде, штат Онтарио. Ныне гражданин США. Права получил в возрасте 17 лет. Все документы в порядке. Мэри набирала данные автоматически, не вдаваясь в подробности. Через нее в день проходило несколько десятков клиентов, и всем нужна была одна и та же операция – открыть счет. В этот момент картинка на мониторе застыла. Серая табличка с графами для заполнения. «Черт!» – тихо выругалась Мэри. «Что такое?» Доу мягко улыбнулся. «Боюсь, компьютер завис. Я недавно работаю, не знаю, сохраняется ли информация. Вызову старшего по смене». Доу кивнул. «Вам придется немного подождать». Доу снова кивнул. «Конечно». «Там есть кресло», – Мэри показала на уголок отдыха. «Можете почитать журнал. Это займет минут 5-10». Доу поднялся, маленький человек в серой куртке, чуть поклонился и пошел к указанному креслу. Мэри нравились покладистые клиенты. Иногда попадались форменные идиоты, которые готовы были подать на банк в суд за то, что коврик у входа лежит криво и нарушает их понятие о честности банка. У стола появился Гилберт, немолодой, лысоватый, но в целом приятной наружности. «Что случилось?» «Завис», — показала Мэри на монитор. «Не волнуйся, нажимая ресет, данные по этому клиенту потеряются, вобьешь их снова». Мэри даже стало обидно за свою глупость. «Спасибо», — сказала она. Гилберт испарился. Мэри нажала на ресет. Вот тут-то все и началось. У двери в банк раздались крики. Мэри посмотрела туда. Четыре человека в плащах и масках шли по направлению к ряду касс. Мэри была операционисткой, и денег в ее кассе не было, но это не значило, что ей придется легче других. Еще два человека в плащах и масках баррикадировали дверь. Под столом у Мэри замигала красная лампочка. Кто-то из кассиров нажал тревожную кнопку. До приезда полиции оставались считанные минуты. О чем думали грабители, решаясь на такую авантюру, было непонятно. «Всем собраться в центре зала!» – заорал один из грабителей и поднял карабин. Выстрел в воздух снес одну из небольших люстр. На кого-то посыпалось стекло. «Быстро! В центр зала!» – орали грабители. Они подгоняли людей карабинами. Один вытаскивал из-за кассовой стойки упирающуюся Дженни, пухлую негритянку. Другой бил по голове Рипли, пожилого охранника. Мэри сама перелезла через стойку и встала там, где указали грабители. А Джон Доу сидел в углу. Никто его не замечал во всеобщей суматохе, даже бандиты. Снаружи послышался рев сирен, и через полминуты перед стеклянными дверями банка появились первые полицейские автомобили. Грабители согнали всех в центр зала. Всех, кроме Джона Доу. Он продолжал сидеть в углу. Все бандиты были в черных вязаных масках, только маска главаря была красного цвета, вероятно, для того, чтобы выделяться. «На пол!» – заорал главарь. Люди в панике ложились, а Мэри, уже утыкаясь носом в пол, успела бросить на Доу взгляд. Тот сидел и смотрел на происходящее с апатичным видом. Главарь осмотрелся и вдруг заметил сидящего на кресле человека. «Эй, ты! Какого хрена ты там делаешь? Сюда, на пол, живо!» Он направил на Доу карабин. Доу встал, спокойно прошел к центру зала и лег рядом с потливым толстяком, дрожавшим мелкой дрожью. Снаружи звенели сирены, переливались мигалки. Полицейские не решались войти в банк, потому что у грабителей были заложники. Главарь схватил за волосы одну из женщин-клиенток, высокую блондинку лет 35. Рывком подняв, он потащил ее к двери, прикрываясь телом как щитом. Из кармана он достал широкий спиртовой маркер и большими буквами написал на стеклянной двери, закрытой намертво его соратниками, номер телефона. Затем он бросил маркер и демонстративно поднял над головой мобильник. Все молчали. Кто-то всхлипывал. Толстяк дрожал. Мэри осторожно подняла голову и осмотрелась. Мобильник зазвонил. С того момента, как грабители вошли в банк, прошло минут 5, не больше. Мэри казалось, что прошло несколько секунд. Вот только что она сидела и разговаривала с Джоном Доу, и вот она уже лежит, а над ее головой ходят негодяи с оружием. «Молчать!» — сказал главарь. Он сказал это в трубку, а не заложникам. «Слушайте меня!» — он говорил спокойно. «Вы меня видите?» Он явно получил утвердительный ответ. «Вы видите эту женщину?» И снова он остался доволен. Он обернулся и кивнул одному из помощников. Тот поднял с пола молодого человека в сером костюме и подвел его к главарю. «Вы видите этого человека?» — спросил главарь. Ответа не слышно. «Так вот, если мои требования не будут выполнены, я буду убивать по одному человеку каждые полчаса. У меня 21 заложник». За кассами раздался шум. Два бандита выволакивали из заднего помещения еще троих. Один из новых заложников, охранник из нижнего помещения, Томас, был без сознания. Его тянул на себе старый Берни, главный по хранилищу. Третьим был мистер Риксон, директор отделения. 24, поправился главарь. «Так что на 12 часов мне хватит. У вас есть полчаса на то, чтобы подтвердить выполнение моих требований, а потом еще полчаса, чтобы их выполнить. Тогда никто не погибнет». Ему что-то сказали. «Требования очень простые. Банк мы и так возьмем, но нам нужен армейский вертолет. Я знаю, что в городе есть база, поэтому не нужно врать, что это невозможно. Еще мне нужно 10 миллионов долларов наличными, мелкими немеченными купюрами. У вас есть час на сбор. Если через полчаса вы не подтвердите, что требования будут выполнены, я начну расстреливать заложников». Трубка что-то сказала. «Ну и что, что я взял банк? Я сказал, мне нужно еще 10 миллионов!» Он выслушал ответ. «А чтобы не было сомнений в моих намерениях, я сделаю так», — сказал главарь и кивнул помощнику. Тот приставил к голове человека в костюме пистолет и нажал на спуск. Кровью забрызгало стекло. Блондинка в руках у главаря завизжала. «Я жду звонка», — сказал главарь и спрятал мобильник в карман. «Почему банк?» — подумала Мэри. Вероятно, потому что грабители не рассчитывали уйти из ограбленного банка до приезда полиции. Они изначально планировали не только взять куш, но и поживиться дополнительно. Мобильник зазвонил снова. Главарь поднял трубку. В трубке что-то сказали. «Следующий звонок, когда будут результаты», — сказал он и закрыл телефон. Мэри приподняла голову и осмотрелась. Грабителей в зале было только трое. Остальные пошли вскрывать сейфы. С собой они забрали мистера Тикерса, казначея. Она точно помнила, где он лежал, а теперь он исчез. Джон Доу прижимался щекой к полу и смотрел на Мэри грустными собачьими глазами. Главарь ходил вокруг лежащих кругами. Девушку, использованную в качестве живого щита, он бросил на пол в общую кучу. Она дрожала и плакала. Со своего места Мэри видела круглые настенные часы. Секундная стрелка двигалась крайне медленно. Мэри повернулась, чтобы не видеть их. Знать время в такой ситуации значит увеличивать свой страх. 10 минут. 15. 20. Грабители молчали. В какой-то момент раздался звонок. Мобильник зазвонил не у главаря, а у кого-то из заложников. Главарь посмотрел на лежащих. «Чей? Поднять руку!» Худой мужчина лет 40 поднял руку. «Сюда!» Мужчина осторожно достал из кармана мобильник и подкинул его главарю. Тот раздавил его ногой. Во все стороны полетели осколки. Грабитель обернулся к подельнику. «Собери у них телефоны!» Помощник начал ходить между лежащими людьми, толкая их по очереди ногами. Все, не колеблясь, отдавали мобильные телефоны. Все, кроме Джона Доу. «У меня нет мобильного телефона», — сказал он. В его глазах, Мэри видела их, было все то же собачье выражение. «Жалкий», — почему-то подумала она. «Пустое место. Серый человечек в серой толпе». Грабитель рывком поднял Доу на ноги и стал обыскивать. И вправду, не найдя мобильного телефона, он сшиб Доу обратно на пол. Судя по звуку, тот больно ударился. Из хранилища выносили мешки с деньгами. Судя по всему, прежде чем вытащить наверх охранников и директора филиала, грабители выяснили коды доступа к сейфам и воспользовались ключами, плюс серьезно потрясли казначея Тикерса, которого приволокли и бросили среди остальных заложников. Ячеек хранения в этом филиале не было. Впрочем, до них бандиты все равно бы не добрались, потому что для каждой требуется индивидуальный ключ клиента. Один из грабителей выгребал наличность из кассы маленьких сейфов на кассах, в рабочее время они обыкновенно были открыты. Время продолжало тянуться медленно. Грабители ходили кругами, в одном из углов лежали мешки с деньгами, главарь сидел на полу рядом с блондинкой-заложницей и смотрел на дисплей мобильного телефона. Мэри исхитрилась еще раз посмотреть на настенные часы. Прошло 20 минут с момента объявления условий. Еще 10. Если снаружи не будет подтверждения выполнения ультиматума, главарь расстреляет первого заложника. Судя по всему, блондинку. 9 минут. 8. 7. Наблюдение за ходом секундной стрелки было хоть каким-то занятием, хотя и растягивало время ожидания. 6. Главарь щелкнул предохранителем прямо над ухом блондинки. Она зарыдала. 3 минуты, сказал главарь. Мэри немного ошиблась, когда прикидывала время. Главарь встал, рывком поднял с пола блондинку. Мэри поймала взгляд Джона Доу. Все та же собачья покорность судьбе. Главарь подошел к стеклянным дверям, держа заложницу. Он поднял мобильный телефон над головой, и в этот момент тот зазвонил. «Алло!» – растянуто сказал главарь. Из трубки не было слышно ни звука, но говорили, судя по всему, долго и активно. «Хорошо!» – сказал, наконец, главарь. «У вас есть полчаса!» Он нажал на сброс и произнес, обращаясь к заложникам. «Ну что ж, кажется, вас решили спасти. Пока власти выполняют мои условия». На улице началась суета и крики. Мэри было неудобно поднимать голову, чтобы увидеть то, что творится за окном. Но все было и так понятно, потому что где-то далеко раздалось характерное урчание вертолетного винта. Оно становилось все громче и громче. Мэри решилась и приподняла голову. Никто из грабителей не обратил на это внимания. Все смотрели на садящийся перед зданием вертолет. Это была огромная зеленая машина с военной базы. Грабители неспроста выбрали этот банк. Площадь перед ним позволяла посадить геликоптер практически любых размеров, а база была совсем недалеко. Кто-то из бандитов зааплодировал, остальные его поддержали. Взвизгнул кто-то торжествующе. Главарь поднял руку вверх, призывая к молчанию. «Еще деньги, не стоит забывать!» «Ну, полдела сделано!» — протянул один из бандитов. Главарь отошел от двери и оттолкнул блондинку прочь. Его помощник подхватил ее и уложил на пол рядом с остальными заложниками. С момента звонка прошло 10 минут. Вертолет ревел за окнами. Телефон зазвонил. «Готово!» Главарь молча слушал то, что ему говорили. Затем он посмотрел на часы и ответил. «Через 17 минут я убью заложника. Через 47 еще одного. Меня не касаются ваши проблемы». Мэри стало страшно. Прибытие денег откладывалось. Значит, могут быть еще жертвы. Телефон зазвонил, главарь сбросил звонок, не поднимая. И снова потянулось время. Вертолетный рев утих. Главарь наматывал круги возле заложников. Он заметно волновался. Так всегда происходит, когда все идет по плану. Ведь чем выше взлетишь, тем больнее падать. Осталось 10 минут. Телефон зазвонил, главарь поднял. Некоторое время он слушал, затем сказал: «7 минут!» и положил трубку. Он подошел к заложникам. «Ну? Кто хочет познакомиться с Богом?» — спросил он. В вопросе не было ни капли иронии. Он говорил совершенно серьезно. «Ты?» — он указал дулом на женщину лет 40 в синем платье. Женщина, рыдая, уткнулась в руки, сложенные под головой. «Ты?» — на мужчину в сером джемпере. Тот задрожал мелкой дрожью. «5 минут. Нужна отсрочка», — подумала Мэри. «А может, есть добровольцы?» — спросил главарь. И вот тогда поднялся Джон Доу. «Я доброволец», — сказал он тихо. «Маленький серый человечек». Глаза главаря в прорезях лыжной маски изменились. Мэри смотрела на маленького человека и где-то в душе понимала, что он герой. Что он сейчас, в этот самый момент, спасает ее от смерти. Спасает их всех. Главарь потащил Доу за собой. Тот не сопротивлялся. Они снова встали у стеклянных дверей. Телефон зазвонил. Главарь снова молча выслушал и положил трубку. Затем он приставил пистолет к виску Доу. Последний стоял совершенно спокойно, только сцепил пальцы перед собой. 3 минуты напряженного молчания. Мэри смотрела в спину Доу. Главарь не сдержался раньше на 2 минуты. Ствол в его руке полыхнул огнем. Из головы Доу брызнул фонтанчик крови. Тело заложника еще падало на пол, когда пуля снайпера прошила главарю голову. Тут же из задней двери банка один за другим посыпались десантники в бронежилетах. Троих грабителей сняли сразу, один успел перепрыгнуть за кассовую стойку. Еще один поднял автомат и начал отстреливаться. Один из десантников упал. Грабитель тоже прожил недолго. Его прошила очередь. Последний бандит показал из-за кассы 2 пустых руки в знак того, что сдается. Десантники, неразборчиво переговариваясь, выволокли его наружу и потащили через главный вход на улицу. Мэри стала подниматься. Ее конечности затекли, впрочем, как и у всех. Один из десантников спросил ее: «6 было, все?» Она кивнула. Десантник отошел. В банк уже ломились полицейские и врачи. Кто-то склонился над Доу, кто-то над первой жертвой. Мэри подошла к Джону. Он лежал лицом вверх, и у него было все то же собачье, пресмыкающееся выражение лица, как и при жизни. «Диккенс, тебя к шефу!» Лейтенант Диккенс поднялся из-за стола и направился к стеклянному кабинету маркера. Проходя мимо Джулии, он привычно подмигнул ей. Она облизнула губы. С улыбкой Диккенс вошел в кабинет к начальнику. Маркер поднял на Диккенса глаза. «Садитесь, Лесли. Обнаружилось одно странное обстоятельство относительно позавчерашнего ограбления». «Я же не по этому делу», — нахмурился Диккенс. «Мне нужно просто посоветоваться с вами как с человеком опытным и разумным». У Маркера и Диккенса были хорошие и очень вежливые отношения. Они уважали профессионализм друг друга. Диккенс был младше на 21 год. Маркеру оставалось 3 года до пенсии. По сути, он готовил себе сменщика. «Посмотрите сюда», — сказал он, разворачивая к лейтенанту монитор. «Это Джон Доу, второй погибший заложник». «Да, я знаю». «С первым заложником никаких вопросов не возникло. Мартин Капелли, итальянский эмигрант во втором поколении, гражданин США, 28 лет, работник турфирмы. А вот с Доу возникла серьезная проблема». «Какая?» «Его не существует в природе». «То есть?» — нахмурился Диккенс. «В США проживает несколько тысяч человек по имени Джон Доу. Многие из них — это выходцы из детских домов, которые получили это имя техническим образом, как поступившие безымянными. Остальная часть — это те, кому имя досталось от родителей. У нашего Доу есть карточка соцстрахования, водительские права, медицинская страховка. Причем все настоящее. У него даже есть паспорт для выездов за границу. Выдано в штате Северная Дакота в городе Дикинсон. Родился он в Онтарио, но в США эмигрировал в возрасте 1 года, то есть вместе с семьей. Права получил 21 год назад. Так вот, мы связались с Дикинсоном. Ни в одной картотеке, ни на одном винчестере нет никаких данных об этом Джонни Доу, родившемся 16 января 1969-го. Ни одна фотография Джона Доу не похожа на него. Нигде не зафиксирован факт получения им паспорта или прав. Нигде не зарегистрирована его медицинская страховка. Маркер замолчал. Диккенс выжидающе смотрел на него. «Мне нужен совет. Мнение, если хотите, потому что я не могу принять такое решение сам. Мне не позволяет совесть, если можно так сказать. Джона Доу не существует. Все его документы настоящие на все 100%, но при этом поддельные, потому что нигде не числится. У нас есть 2 варианта. Продолжить копать или замять это дело, соврав, что все документы реальны. Суть в том, что если начать копать, то это дело не будет закрыто никогда, пока не выяснится личность Доу. Нам не нужен висяк? Нет, конечно. Диккенс задумался. Маркер явно проверял его. Какой ответ был правильным? Можно последовать букве закона. Можно избежать проблем, ничего при этом серьезно не нарушив. Маркер смотрел, чуть прищурив правое веко. «Я бы сделал так», — сказал наконец Диккенс. «Я бы сообщил, что Доу — это реальный человек, и документы у него в порядке, чтобы не вызывать судебные и бюрократические тягомотины. А сам бы взялся за небольшое независимое расследование. Если оно даст результаты, никогда не поздно сообщить о ранее допущенной ошибке. Если не даст, то все останется в секрете». «Здраво!» — кивнул Маркер. «Так, наверное, и поступим. Дополнительное расследование будет поручено вам. Считайте, что это испытание». В этот же день на автобус, следующий по маршруту Сиэтл-Олбани, сел невысокий человек с незапоминающимся лицом. Помимо водительских прав, у него были с собой карточка социального страхования и медицинская страховка, не вызывающие сомнений в их подлинности. «Доброе утро», — сказал он своему соседу. «Доброе утро», — ответил сосед, полный мужчина лет 40. «Не боитесь?» «Чего?» — человечек наклонил голову. «Стать жертвой ограбления!» «Тут бывают ограбления?» «За последний месяц на 36-й дороге обчистили 2 автобуса. Говорят, даже жертвы были». «Вы хотите меня напугать?» Человечек улыбнулся. «Да нет, что вы!» — сказал толстяк. «Просто констатирую факт. Часто езжу этим маршрутом, так последнее время даже опасаться стал. Представляете, вот живешь-живешь, так учишься, работаешь, а потом бух и погиб напрасно за какие-то $100». «Жертва не бывает напрасной», — ответил его собеседник. «Кстати, рад познакомиться. Меня зовут Джон Доу». Yeah. Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.